Игра в страны. Внутри Шанхая творится какое-то безумие. Машины перетаскивают вещи в своих ужасных челюстях. Машины перемалывают грунт. Машины дробят камни. Машины изрыгают клубы дыма. Машины утрамбовывают землю. Повсюду машины. И везде китайцы в оранжевой форме и желтых касках. Их не так уж много, но они бегают туда-сюда, и от этого стройплощадка напоминает кукурузное поле. А еще есть чернокожие, работающие в простой одежде. Рваных футболках, безрукавках, шортах, брюках, обрезанных до колен, спецовках, шлепках, кроссовках. Какое-то время мы стоим у входа под здоровым красным баннером с красивым непонятным текстом, который не можем прочитать. Мы редко ходим в Шанхай, потому что это далеко. Но сегодня масс-банда. Бабушка Сбо заставила нас пойти, найти Моше, который тут работает, и сказать ему, чтобы шел в Парадайз, потому что она хочет поговорить с ним. Не знаем о чем. Чтобы добраться сюда, нужно пройти Будапешт и двигаться по массе Фамбили Роуд на восток, до огороженного забором карьера, где еще не так давно люди пытались выкапывать алмазы, пока их не прогнали солдаты. Шанхай находится на другой стороне карьера, за зарослями. «Они уже столько сделали?» — говорит Сбо в изумлении. «С трудом верится, что они так много успели. Когда мы были тут в прошлый раз, рабочие выжигали траву, свозили технику и прочие вещи. А теперь здесь стоит каркас дома, да с таким видом, словно готов рыгнуть в лицо Богу». «Да, разве я не говорил вам, что китайцы насобачились? Я ведь не врал? Разве не круто все это?» Заявляет бастард с довольным видом и обводит все рукой, будто это он послал китайцев строить, будто они его ребята и исполняют его приказы. «А когда они закончат, там будет что-то с чем-то. Вон там, сами увидите. И не говорите, что я вам не говорил», — добавляет бастард. «Тебя послушать? Так они твой дом строят», — говорит Стина. «Ну и что, что не мой? Круто же! Круто, круто, круто!» — произносит бастард нараспев. Он направляется к зданию, и мы идем за ним. На стройке люди не говорят, а орут. Ничего не разобрать, гомон напоминает молитву на разных языках. Тут и китайский, и наши языки, и английский вперемешку с чем-то другим, и шум машин. В Зимбабве 16 официальных языков. Основные – шона, примерно 70% населения. Индебеле. Диалект зулу. Примерно 20% населения. Люди толком не понимают друг друга, поэтому машут руками и инструментами, дополняя слова. Когда мы подходим к черным, сгребающим лопатами землю в тачке, некоторые останавливаются и смотрят на нас. У них такой вид, словно они всю жизнь играли в грязи. Она у них на коже, на одежде, в волосах. Они не выглядят так, как обычно пытаются выглядеть взрослые, изображая из себя главных. Поэтому нам их немножко жаль. Мы стоим около труб, и бастард кричит, что мы хотим видеть Моше. Никто сперва не отвечает, но потом один черный, как смола, сплошные мускулы, кричит, чтобы мы уматывали. «Моше уехал в Южную Африку несколько дней назад», — говорит он, и дальше копает. «Правильно сделал», — говорит бастард. «Кто?» — говорит Сбо. «Моше». «Почему?» «Потому что уехал в Южную Африку. Я тоже уехал бы вместо того, чтобы работать в таком отстойном месте. Посмотри, все грязные, как свиньи», — говорит бастард и смеется. Мы еще немного стоим, но вскоре, поскольку никто с нами не заговаривает, уходим. Дойдя до палатки у большого желтого бульдозера, останавливаемся и заглядываем внутрь. Мы пялимся туда, всматриваемся в темноту, но ничего не видим. И вдруг из палатки выходит толстый китаец. Он застегивает ремень и замечает нас. Наверное, это бригадир, потому что, в отличие от остальных, одет в хорошие брюки, рубашку, пиджак и галстук. Ситуация неловкая. Ему, очевидно, неловко от того, что мы стоим тут и подглядываем. А нам неловко от того, что он увидел нас. Но еще больше из-за того, насколько он толстый. Другие китайцы, работающие тут, и вполовину не такие толстые. Что же с этим не так? И тут, словно неловкости недостаточно, толстяк начинает лопотать с нами на своем языке, как если бы мы пришли в дом к его бабушке. Он лопочет, лопочет и, наконец, замолкает, глядя на нас с таким видом, будто ждет ответа. Чипа хихикает. «Да он чокнутый», — говорит Стина. Кто-то сказал жердяю, что китайский у нас теперь государственный язык. «Гляньте на пузень! Он словно страну проглотил!» В этот момент из палатки выходят две худенькие негритянки с наращенными волосами, в узких джинсах и на шпильках. Мы забываем о жердяе и смотрим, как они вышагивают мимо нас, и та, что худее, задевает меня большой голубой сумкой. Одинаковые побрякушки висят на их шеях, как удавки. Они вышагивают мимо бульдозеров, мимо гор гравия и мимо рабочих, которые, застыв, смотрят им вслед, пока девушки не выходят из Шанхая и не скрываются за поворотом у главной дороги. «Так вам что-то нужно?» — говорит с расстановкой по-английски этот другой китаец нормальных размеров, подойдя к жердяю. «Это рабочий. Лицо его испачкано, он одет в оранжевую форму и каску. В одной руке держит веревку, а в другой — сигарету. Мы смотрим, как он затягивается, выдыхает, затягивается, выдыхает. «А что вы строите? Школу? Квартиры? Клинику?» — спрашивает Стина. «Мы строим вам большой-большой молл. Все классные магазины будут внутри». Гуччи, Луи Виттон, Версаче и прочие. «Хороший, мол, большой», — говорит китаец, стряхивая пепел с сигареты и поднимая взгляд на здание. Мы смеемся, и он смеется, и жердяй тоже смеется. «Дайте нам какой-нибудь дребедень. Раньше нам давали», — переходит Годноус сразу к делу. В прошлый раз нам дали черный пластиковый пакет, полный всякой всячины. Наручных часов, бижутерии, шлепок, батареек. Но, как и те туфли, которые как-то раз купила мне мама, все это было дешевкой и продержалось несколько дней. Однако нам достались и прикольные коричневые печенюшки в пластиковых обертках. Они оказались хрустящими, а внутри, к своему удивлению, мы обнаружили бумажки со словами. Годноус прочел: «Если съесть коробку печений с предсказаниями, то будет возможно все». Бастард прочел: «Твои таланты получат признание и должное вознаграждение». Чипа прочла: «Если я выпущу то, что таится внутри меня, то оно спасет меня». Сбо прочла: «Ночная жизнь. Это твое». Стина прочел: «Новая пара туфель принесет тебе море радости. Счастливые цифры 7, 13, 2, 9, 4. А я прочла: «Тебя ждет счастливое и продуктивное будущее». Один раз дали, и хватит. Теперь, если хочешь «Made in China», то иди работай. За так больше ничего. Говорит китаец. «Ну вы же в нашей стране, а это что-нибудь да значит?» Говорит Стина. «Хотите, чтобы мы пришли ночью и все тут обкакали? Или украли что-нибудь?» Говорит Годноус. И китаец раздражается таким смехом, что нам ясно. Он ни слова не понял. Затем они с жердяем принимаются с серьезным видом лопотать. Явно уже о чем-то другом. Мы ждем, пока нам не надоедает. Пока Стина не говорит. «Пойдемте уже, они ничего нам не дадут!» Уходя из Шанхая, мы свистим и улюлюкаем. Если бы не шум машин, китайцы услышали бы, как мы велим им убираться из нашей страны и строить там, откуда они пришли. Как мы говорим, что не нужен нам их отстойный мол и что они вообще нам не друзья. Мы продолжаем вопить, проходя мимо черных, и тогда навстречу выходит тот мускулистый, словно китайцы назначили его старшим, и перегораживает дорогу своей тушей. Он ни слова не говорит, но по его лицу ясно, что ему не слабо выжить камень досуха. Поэтому мы затыкаемся и молча покидаем Шанхай. Окей, значит так. Китай — это красный дьявол, который ищет людей, чтобы слопать и стать толстым и сильным. Теперь нам надо решить, врывается ли он к людям в дома или просто поджидает в засаде в лесу. Говорит Годноус. «Бессмыслица какая-то. Зачем ему расти толстым и сильным, если это дьявол? Разве он уже не такой?» Говорю я. Мы вернулись в Парадайз и пытаемся придумать новую игру. Это важно сделать, пока старые не надоели нам до смерти. Но задача непростая, потому что приходится спорить и смотреть, сработает ли идея. Настала очередь бастарда предлагать, о чем будет новая игра. И даже после такого утра он хочет, чтобы она была связана с Китаем. Не знаю, чего ради. «Я думаю, Китай должен походить на дракона», — говорит бастард. «Тогда он будет реальной зверюгой, всегда на высоте». «Я думаю, это должен быть ангел», — говорит Сбо. «С какими-нибудь типа суперсилами, чтобы творить здоровские вещи. И все обращались бы к нему за помощью. Ну, там умоляли бы, танцевали, чтобы впечатлить его, напевая «Китай, Китай, Муджиба, Китай, Китай, во», — объясняет Сбо. Муджиба — народное название Зимбабвийской национально-освободительной армии. Синоним слова «патриот». И принимается танцевать под свою дурацкую песенку, явно довольная собой. Закончив, она два раза прокатывается колесом и мелькают ее красные трусы. «Что ты творишь?» — говорит бастард. «Да садись, это полная чушь! Кто станет играть в такой отстой? Я буду рисовать страны!» — говорит Годноус и берет толстую ветку. И вскоре мы уже все чертим страны на земле, и у нас отлично получается, потому что она влажная после вчерашнего дождя. Для игры в страны рисуют два круга, один большой, а другой внутри первого, поменьше, и в нем стоит ведущий. Внешний круг делят на несколько частей по числу игроков и расчерчивают поровну. Каждый игрок берет себе часть и пишет там свою страну. Отсюда и название. Страны. Но сперва нужно побиться за имена, потому что все хотят быть определенными странами. Типа США, Британией, Канадой, Австралией, Швейцарией, Францией, Италией, Швецией, Германией, Россией, Грецией и прочими в таком роде. Это прямо страны-страны. Если же тебя побьют, то придется довольствоваться странами вроде Дубая, Южной Африки, Ботсваны, Танзании и других подобных. Это уже не страны-страны, но жизнь в них все равно получше, чем здесь. Никто не желает играть за Конго, Сомали, Ирак, Судан, Гаити, Шри-Ланку или нашу страну. Кому охота быть такой дырой, где все время голод и разруха? Если мне везет, как сегодня, то я становлюсь США, а это страна-страна. Кто не знает, что США – самый большой мировой бабуин. Я чувствую, что это типа и моя страна, потому что там живет тетя Фасталина в Детройт, Мичигене. Детройт, Мичигене. Английское – Детройт, Мичиген. Буквально «разрушенный Мичиган». Созвучно с английским «Детройт, Мичиген». Детройт, Мичиган. Как только она приведет дела в порядок, она прилетит и заберет меня. И я тоже буду там жить. Распределив имена, мы голосуем за первого ведущего. Ведущий стоит в маленьком внутреннем круге и начинает игру. Все остальные стоят в большом круге, одной ногой в своей стране, другой снаружи. Ведущий называет какую-нибудь страну, и игра начинается. Но ведущий называет не какую угодно страну. Он должен быть уверен, что эту страну можно легко исключить. Это как с войной. Ты ведь не пойдешь войной на кого-то, кто сильнее. Тебя отдубасят по полной. Вот и в игре в страны лучше называть кого-то, кто послабее, чтобы он не смог тебя побить. Когда ведущий называет страну, мы бросаемся в рассыпную и бежим, как будто за нами полиция гонится. За исключением названной страны. Названная страна должна вбежать во внутренний круг и кричать «Стоп! Стоп! Стоп!». Когда все останавливаются, новая страна во внутреннем круге решает, кого исключить. Для этого нужно допрыгнуть до одной из стран снаружи максимум за 3 прыжка. Легче всего назвать ближайшую к внешнему кругу страну, то есть ту, которая отбежала недалеко. Тогда точно допрыгнешь. Когда страну исключают, она выбывает из игры и просто наблюдает. Но если ты новая страна во внутреннем круге и не можешь никого исключить за 3 прыжка, потому что замешкался и не сумел быстро остановить разбегающиеся страны, то выбираешь следующего ведущего и сам выходишь из игры. Так продолжается до тех пор, пока не останется одна страна, которая и выигрывает. Игра в самом разгаре, мы вошли в азарт, Судан, Конго, Гватемалу, Ирак, Гаити и Афганистан уже исключили, и они сидят по краю и смотрят, как играют страны-страны. Убегая от Северной Кореи, мы вдруг видим, как в нашу сторону, мимо Фамбеки, едет большой грузовик НПО. Мы сразу бросаем игру и начинаем петь, плясать и скакать. Чего мы реально хотим, так это сорваться с места и бежать навстречу грузовику, но знаем, что так нельзя. В прошлый раз мы побежали, и людей из НПО это не обрадовало, как будто мы совершили преступление против человечества. Поэтому теперь мы просто поем и ждем, когда грузовик сам к нам подъедет. Ожидание мучительно. Мы смотрим, как машина становится все ближе и ближе, но при этом кажется такой далекой, словно она еще не здесь, а застряла где-то в другой стране. Именно из-за подарков, которые внутри, нам так трудно ждать и смотреть на то, как грузовик еле тащится. НПО на этот раз запоздала. Она должна была приехать 15 числа прошлого месяца, но так и не приехала, и пошел уже следующий месяц. Мы успели расчистить детскую площадку, на которой машина остановится. Наконец, грузовик подъезжает, поднимая клубы пыли, подобно разъяренному монстру. Теперь мы поем и гласим во всю глотку, как сумасшедшие. Скалим зубы и вскидываем руки. Роем землю ногами. Щуримся от пыли, наблюдая за дверями грузовика и ожидая, когда оттуда выйдут люди НПО. При этом продолжаем петь и плясать. Мы знаем, что если постараемся и впечатлим их, то они, возможно, дадут нам больше и будут давать и давать, пока мы не скажем «НПО, не губите нас, пожалуйста, своими дарами». Из грузовика выходят люди НПО, все 5. 3 белых, 2 леди и мужчина, на которых лишь глянешь и поймешь, что они не местные, а также Сис Бетти, местная. Сис Бетти говорит на наших языках, и, думаю, ее работа состоит в том, чтобы разъяснять белым людям о нас, а нам — о них. Пятый — водитель, который тоже, наверное, местный. Если не считать того, что он за рулем, важным он не кажется. Кроме водителя, все люди в солнцезащитных очках. На нас смотрят глаза, которых мы толком не видим, потому что их скрывает стена черного стекла. Одна леди пытается поздороваться с нами на нашем языке и ужасно запинается, так что мы смеемся и смеемся, пока она не здоровается по-английски. Сис Бетти разъясняет нам ее слова, хотя мы и так их понимаем. Даже дерево понимает, ведь «Hello, children» — это и в Африке «Hello, children». Мы уже настолько взвинчены, что принимаемся хлопать в ладоши, но другая леди, маленькая и симпатичная, показывает, чтобы мы сели, и блестяшки на ее кольцах отражают солнце. Когда мы садимся, мужчина начинает фотографировать большой камерой. Им просто нравится делать снимки этим людям из НПО, как будто мы на самом деле их друзья и родные, как будто потом, вернувшись домой, они будут рассматривать фото и называть нас по именам перед другими своими друзьями и родными. Их не волнует, что мы чувствуем себя неловко из-за грязи и рваной одежды, что не хотим фотографироваться. Они все равно снимают долго и упорно. Мы не возражаем, потому что знаем. После снимков будет раздача подарков. Затем человек с камерой велит нам встать и снимает дальше. Он не просит нас сказать «чиз», и мы не говорим. Замечая Чипа с ее животом, он застывает пораженный, и я опасаюсь, как бы он не выронил камеру. Затем он вспоминает, зачем приехал, и снова принимается снимать. На этот раз одну Чипа. Словно она превратилась в Пэрис Хилтон. Бесконечный щелчок-вспышка, вспышка-щелчок. В какой-то момент ей это надоедает, она поворачивается и с хмурым видом встает с краю группы. Кирпич и тот в курсе, что Пэрис не любит папарацци. Затем фотограф принимается за черную задницу Годноуза. Бастард показывает на него и смеется, а Годноуз оборачивается и закрывает дырки в шортах руками, прямо как тот ногой библейский персонаж. Но у него не получается совсем прикрыть свою наготу. Мы все смеемся над Годноузом. Когда фотограф переходит к Бастарду, тот снимает кепку и лыбится. Типа он красавчик. И принимает разные позы. Напрягает мышцы, упирает руки в боки, показывает пальцами галочку, встает на одно колено. «Ты не должен смеяться или улыбаться и вообще валять дурака», — говорит Годноуз. «Ты просто завидуешь, потому что тебя снимали только из-за задницы. Грязной, драной, сраной задницы», — говорит Бастард. «Ничего я не завидую. Чему тут завидовать, уродская морда?» — говорит Годноуз, хотя может и получить за такие слова. «Что хочу, то и делаю, задница черная. К тому же я хочу, чтобы они увидели меня, когда будут смотреть на эти снимки. Не задницу мою, не грязную одежду, а меня». «Кто это будет смотреть на твои снимки?» — спрашиваю я. «Кто увидит наши снимки?» Но мне никто не отвечает. После фотосессии настает время подарков. Сперва мы выстраиваемся в красивую очередь, как муравьи, идущие на свадьбу. Но когда открывают кузов грузовика, превращаемся в ошалевших навозных мух. Мы пихаемся, толкаемся, визжим и кричим. Бросаемся вперед с протянутыми руками. Хотим хватать, владеть, набирать. Люди из НПО просто стоят, разинув рты. Высокая леди в голубой шляпе кричит: «Извините, порядок, попрошу порядок». Но мы лишь смеемся, мечемся, толкаемся и гласим, как будто даже слов не понимаем. Однако стараемся не касаться людей из НПО, потому что видим, хотя они и дают нам вещи, не желают касаться нас или чтобы мы касались их. Взрослые Выходит из лачуг и встают чуть поодаль, как будто их исключили из игры в страны. Мы понимаем. Если бы не представители НПО, то они уже махали бы хворостинами или набросились бы на нас с голыми руками. Да если бы не люди из НПО, мы вообще не посмели бы вести себя так. Но НПО здесь, а значит, с родителями можно не считаться. В итоге нас усмиряет сис Бетти, хорошенько наорав, правда, на нашем языке. Наверное, чтобы остальные ничего не поняли. «Вы что творите? Масакум Эвану Ими? Лия Ланя? Думаете, эти денежные белые люди проделали весь путь от заморских и папа, чтобы вы скакали перед ними, как бабуины?» Масакум Эвану Ими. Лия Ланя. Отбросы человеческие, ненормальные. Шона. «Вы хотите меня опозорить, а? Фуцикани, что вы как шуты, Зинья? А ну ведите себя смирно, или мы сядем в грузовик и сию минуту уедем со всем этим дерьмом», — говорит сис Бетти. Зинья. Здесь. Собачье. Коса. А затем поворачивается к людям из НПО и улыбается, демонстрируя редкие зубы. Ей улыбаются в ответ с довольным видом. Может, они думают, что она просто сказала нам, какие они хорошие. Мы прекращаем толкаться, прекращаем драться, прекращаем орать. Снова встаем в аккуратную очередь и терпеливо ждем. Очередь движется так медленно, что я готова заорать. Но в конце концов мы все получаем подарки и радуемся. Каждому достается игрушечный пистолет, сладости и что-нибудь из одежды. Мне выдали футболку со словом «Google» спереди и красное платье, тесное в подмышках. «Спасибо большое», — говорю я симпатичной леди, которая протягивает мне вещи, желая показать ей, что я знаю английский. Она мне ничего не отвечает, как будто я просто потявкала. Когда мы получили свои вещи, подошли взрослые. Они встают в отдельную очередь, делая вид, что им все равно, что у них есть дела поважнее, чем стоять здесь. Но в действительности они все время жалуются, что НПО их забыло, что она должна чаще приезжать. НПО то, НПО сё, как будто НПО — это их родители. Вскоре взрослые получают упаковочки с бобами, сахаром и кукурузной мукой. Но по их лицам видно, что они недовольны. Они так смотрят на эти пакетики, словно видеть их не хотят, словно рассчитывали на что-то получше. Но в итоге разворачиваются и расходятся по лачугам с тем, что им дали. Одна только мать-любовь не встает в очередь за продуктами. Она стоит как баобаб, глядя по сторонам, в ярком халате, усыпанном звездами. На лице у нее печаль. Одна леди из НПО снимает солнечные очки и машет матери любви. Но та, знай себе, стоит, не машет в ответ, не улыбается, ничего. Сис Бетти протягивает ей несколько упаковок. «Хаву, мать-любовь!» — кричит сис Бетти слащавым голосом, словно умасливает глупого ребенка. «Подходите, пожалуйста, банту! Не видите, мы вам подарки принесли!» — говорит она. Банту. Люди. Шона. НПО протягивают матери любви еще упаковки, и две белые женщины даже оскаливают зубы, как собаки. Все ждут, что сделает мать любовь. Она разворачивается и удаляется с высоко поднятой головой. Браслеты звенят на ее руках, звезды блестят на халате, в воздухе после нее остается лимонный аромат. Когда грузовик НПО наконец уезжает, мы срываемся и бежим за ним. Мы получили, что хотели, и нам плевать на то, как, по их мнению, мы должны себя вести. Мы машем своими игрушечными пистолетами и подарками и выкрикиваем, что хотим получить в следующий раз. Туфли, кеды All Stars, мячи, мобильники, печенье, Нижнее белье, напитки, пирожные, доллары США. Рев мотора заглушает наши голоса, но мы продолжаем бежать и кричать. Добравшись до Мзиликази, мы останавливаемся, потому что на дорогу нам нельзя. Сбо кричит. «Возьмите меня с собой!» И все мы кричим разные слова. Кричим и кричим, словно кто-то сказал нам, что грузовик развернется и заберет того, кто будет кричать громче других. Мы смотрим, как грузовик становится все меньше и меньше, пока не превращается в точку. И когда он, наконец, исчезает, разворачиваемся и идем обратно к хибаре. Теперь, когда грузовик совсем исчез, мы больше не кричим. Мы тихие, как могилы, на лицах печаль, как у взрослых, возвращающихся с похорон. Затем бастард говорит: «Идемте играть в войну!» И мы срываемся и бежим убивать друг друга новенькими американскими пушками.